Меча, конечно же, не было. Что ты еще предложишь? Нелти останется здесь. Разумно, согласился Гивз. А мы с тобой разойдемся. Справишься один. Если бегать не придется, то как-нибудь справлюсь. Не остерегайся собак. Костылями отобьюсь. Может, не взять у тебя один? Они улыбнулись, повернулись одновременно к Нелти. «Никуда не уходи, сестра», — сказал Гис. «Стереги моего ишака», — сказал Логерт. «Мы будем рядом. Мы скоро вернемся». Лошади фыркали, схрапывали, переступали копытами, терли шеями, скидывали головы. Им тоже не спалось. Они словно чуяли что-то, что их тревожило. То ли дождь, то ли ветер, издалека несущие тревожные запахи, то ли сама ночь, близкая, густая, осязаемая. «Будьте осторожны», — сказала Нелти, — «и смотрите, не наделайте глупостей». Она поочередно приобняла братьев, думая о том, что они, в общем-то, все те же мальчишки, пусть немного повзрослевшие, возмужавшие, окрепшие, но, как и прежде, упрямые, чересчур заносчивые и по-детски ершистые. «Будьте осторожны», — повторила Нелти и крепко прижала к груди спящую кошку. 7. «У меня плохие новости, Зарт. Мертвяки двинулись». «Это точно?» «Да». В черное окно стучал дождь. Потрескивал фитиль самодельной свечи, стоящей на подоконнике. В углу, где-то под потолком, стрекотал сверчок. «Мы все знали, что это случится. Но надеялись, что у нас есть еще время. Все-таки мы многое успели сделать». Но могли бы подготовиться еще лучше. Устроившийся на шатком табурете Смар, то и дело косился на отражающийся в окне огонек свечи, похожий на глаз, заглядывающий с улицы в комнату. «Расскажи подробнее, что ты видел». Зарт приподнялся, сел на кровати, опустив босые, немытые ноги на грязный пол. Вечером, когда стало темнеть, мы поднялись на холм и увидели, как ожили мертвяки. Они выбирались из своих укрытий и сходились вместе. Вся равнина шевелилась, словно разворошенный, разбросанный кусками муравейник. «Ты заметил что-нибудь необычное?» «Мы находились далеко и спешили домой. Да и темно было». «Понятно». «Это еще не все плохие новости». «Да? Что еще?» «Форпост у Ката уничтожен». «Что?» «Спаслись только 3 человека. Они сейчас в моем отряде. Все прочие убиты. Сам форпост сожжен». «Это очень плохо. Я рассчитывал на соседей». «Спасенные подтвердили то, о чем мы и без того знали. У некромантов есть всадники и лучники. Кроме того, они видели волков с железными пастями». «Не может быть!» «Так они говорят». Зарт покачал головой, вздохнул, поднялся. Жилистый, сутулый, долговязый. Он мало походил на воина, но все знали, что бывший сотник, несмотря на неказистое телосложение, необычайно силен. «Какие еще новости ты принес?» «Мы опять встретили мальчика. И как он?» «Как обычно. Он рассказал, что видел подозрительных людей и вызвался нас проводить. Он утверждал, что они некроманты». «Кажется, он ошибся». «Кажется?» – Зарт вскинул бровь. «Эти люди здесь?» «Да. Мы привели их на заставу. По их словам, они планировали вступить в ополчение. Крестьяне? Один из них – охотник на мертвяков, второй – его помощник, третья – женщина, собирательница душ. У них есть королевская грамота. Сейчас развелось много грамотеев, и бумаги легко подделываются». «Я внимательно ее рассмотрел. Она очень похожа на настоящую». «Что ж, если эти люди хотят воевать, значит так тому и быть. Эти люди не вполне обычны». «Да я понял, охотник и собирательница душ». «Я не о том. Помощник охотника хромой, вернее калека. Он шагу не может ступить без костыля, а женщина слепа». «Ты шутишь?» «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я шутил?» «Не припомню». «Я серьезен. Значит, калека и слепая? И они тоже собираются воевать?» «Кажется, да». Зарт недоверчиво хмыкнул, подергал себя за ус. «Я хочу на них посмотреть. Они под навесом у 3-й казармы». «Но не сейчас», — глянул в окно Зарт. «Дождь». 8. Гис и Огерт стащили кольчуги, выгребли из кармана все, что могло звенеть и бряцать, запахнулись в темные плащи, осмотрели друг друга. «Нужны ли эти предосторожности?» – пробормотал Гис. «Мы не воры и не шпионы». «Вот и будешь это доказывать, когда попадешься. Лучше постраховаться». Лошади косились на перешептывающихся людей, напирали, тянулись мордами, то ли подачку выпрашивая, то ли ласку. «Значит, как договорились», — сказал Огерт. «Ты идешь к воротам, я к реке. Далее ты вдоль стены, я по течению». «Уже третий раз это повторяешь», — недовольно сказал Гис. «У меня хорошая память». «Зато у меня не очень». Они еще постояли, обсудили, что будут говорить, если кого-то из них поймают, помолчали немного.